когда они решили, что теракты в метро — это то, что им надо. В смысле, так им и надо. Но я хочу напомнить проект 1968 года насчет надписи на надгробной плите. Ведь завещание поэта составлено, и как бы новые комитетчики не забыли или не помешали. Я знаю, что поэт не обидится. Это мое время, и я напомню. Танки идут по Праге в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета. Что разбираться в мотивах моторизованной плетки? Чуешь, наивный Манилов, хватку Ноздрева на глотке? Чем же мне жить, как прежде, если, как будто рубанки, танки идут в надежде, что это родные танки? А вот и завещание. Я уверена, что веселый Женя Евтушенко меня переживет. Так что напомните потомкам. Прежде чем я подохну, как мне неважно прозван, я обращаюсь к потомству только с единственной просьбой. Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде: русский писатель раздавлен русскими танками в Праге.